Глава 11. «Терпи», — говорил Антурсу. «Еще 2 километра и встанем на дневку. А пока темно, надо идти дальше». Издевался над подопечным, чтоб тот не рвался вперед. А то, как только вышли с базы, так он словно горный сайгак побежал. Мы предварительно договорились, что отойдем от базы на 8-10 километров вглубь континента и только там включим коммуникатор. Он чуть не бегом бежал, вот и выдохся через час, спринтер недоделанный. Хорошо ему ума хватило не пользоваться стимуляторами. Потом я ему вообще экзекуцию устроил. У нас на двоих осталось всего-то 2 тюбика с боевым коктейлем, что придают силы и затуманивают боль. Но это на крайний случай. К боестолкновению я хоть и готов, оружие постоянно наготове, но такой коленкор не входит в мои планы. Теперь мы идем медленно, соблюдая меры предосторожности. Не то, что буквально пару часов назад, когда едва успевал за ним. «Стоп! Здесь оборудуем дневку!» Остановился, заметив небольшое углубление в скальной породе. На пещеру не похоже, но здесь, если хорошенько замаскировать, то получится вполне приемлемое временное укрытие. «Давай аккумулятор!» Едва отдышавшись, произнес Анторс. «Нет, сначала оборудуем лёжку, и только потом включим. Надо еще осмотреться, определить пути отхода». «Чертов хоск!» Презрительно, но уважительно прошипел «Аш-со-ш-ха-аш», а я только ухмыльнулся. «Ничего, потерпит часок-другой, пока подготовимся к дневному времени суток. Ни я, ни он не знал, какая боевая активность в округе, и лишний раз привлекать себе внимание дневным переходом не стали». «Все сделали», — расположился на импровизированной лежанке Анторс. «Давай». Дальше оттягивать момент, ради которого мы проделали такой длинный путь, не стал. Протянул ему аккумулятор. Анторс взял его, обтер, произвел какие-то манипуляции с коммуникатором и уставился на экран. «Что там?» «Не выдержал. Все-таки мне интересно, что такого он увидел». «Сигнал есть, передача идет, но...» «Не знаю, не распаковывается». «Шифрование сменили. Так всегда при непредвиденных ситуациях или во время военных действий». «Но ведь раньше такого не было. Всегда сообщение приходило и расшифровывалось». Анторс продолжал с нескрываемым удивлением и недовольством смотреть на экран. «Так было раньше, а сейчас вы сами дохнете, как мухи». Всю дорогу меня теребило чувство тревоги. И сейчас, чтобы хоть как-то сгладить неприятные чувства, подтрунивал над Аш-со-ш-ха-аш. Он очень болезненно относился к уничижительному упоминанию своей расы. Ведь они считают себя чуть ли не творцами, создатели клонов, вышли в дальний космос, достигли таких успехов в технологиях, что нам и не снилось. Но вот какая незадача. Я не говорю про тех, кто сейчас им дает ощутимые подзатыльники, ставя на место. Но и мы, как он как-то обмолвился, раса без будущего, или по-нашему неандертальцы, смогли оказать достойное сопротивление. И неизвестно, чем бы все дальше закончилось, если бы не прилетели неизвестные. От Анторса я так и не добился, кто бы это мог быть, и тут вспомнил. «Саш, залезь в базу данных, посмотри сведения об известных расах. Может, хоть определимся, кто такой сейчас у нас над головами». Анторс недовольно покосился на меня. «Сообщение, если пройдет прием передачи, то сразу поймешь». Предполагал, что он отправит сообщение своему начальству. Я, по крайней мере, так бы при первой возможности и сделал. Но не думаю, что за одним каким-то пилотом, пусть и истинно живым, и, как он сказал, принцем крови, отправит поисково-спасательную группу. Не до того сейчас. «Ну что? В базе данных отмечено 5 раз, что проявляют явное стремление к экспансии», — коротко ответил Анторс. «И кто кислорододышащий?» 4 расы. «И? Саша, что я из тебя все вытягиваю, а? Сам знаешь, по каким критериям искать. Есть хоть примерное совпадение по...» Но я не договорил. Анторс рьяно принялся оттыкать свой коммуникатор, вводить им из стороны в сторону, будто ища более устойчивый сигнал. Мне даже стало забавно за этим наблюдать, если бы это не было так печально. Его действия означали, что он установил связь, и я подобрался. Не хватало еще прозевать появление его соплеменников или того хуже, прилета из-за горизонта чего-то крупнокалиберного. «Кто ответил? С кем установил связь?» Спросил с напором, так как от этого зависело, что делать дальше. Или бежать, или разбить вдребезги этот коммуникатор, и ликвидировать этого Сашу. От него и так хлопот много. Толком ничего не знает, секретными, важными военными данными не обладает. Конечно, я за это время подтянул разговорный анторский язык, относительно сносно стал ориентироваться в их социально-культурном устройстве, но больше он мне и не нужен. А тот план, что зародился у меня в голове, скорее всего, так и останется несбыточным. «Это аварийный маяк. Кто-то подал сигнал бедствия. Я сейчас вычисляю направление, но связь неустойчивая. Иногда пропадает, но источник сигнала не двигается. Направление остается одно и то же. Еще бы. Спутников на околоземной орбите небось считанные единицы остались. С сомнением покосился на Анторса. Как знал из опыта Глена, первое, что делается при приближении к планете, это уничтожается орбитальная группировка противника. Не зря главный Анторс, то есть их совет, принял, на мой взгляд, неоднозначное, но правильное решение отступить и понаблюдать, что будет дальше. Ведь для проведения успешной планетарной операции необходимо абсолютное господство не только в атмосфере планеты, но и, что значительно лучше, на средних и малых орбитах. Именно из-за этого абсолютного господства и неготовности земных вооруженных сил планеты к боестолкновению в орбитальном космосе мы так быстро проиграли первую фазу войны. «Есть! Направление установлено!» — с превосходством победителя произнес Анторс. «Очень рад за тебя!» — ухмыльнулся в ответ. «Собирайся, мы должны идти!» «Чего? Аж, Соша, хаш, ты ничего не перепутал?» — потянулся к оружию. «Мы вышли послушать эфир, узнать, что творится в мире, а не твоих соплеменников спасать. Неизвестно, сколько этот сигнал передается, неизвестно, сколько до него идти. Так что успокойся». «До источника сигнала всего 3 километра. Пришел пакет с позиционированием на местности. Маяк работает не больше 2 часов, и это не военный сигнал, а сигнал с борта двойного назначения». «Переведи, не понял». «Реально не понял, что значит двойного назначения. За все эти месяцы видел только боевые машины и боевые летательные аппараты. Ну, еще те, что перевозили пленных». «Так ты довольно хорошо разговариваешь на нашем наречии. Что переводить?» «Не понял использованные идиомы HSHH». «Что значит двойного назначения? Это боты, что перевозят пленных?» Сделал вполне логичный вывод из короткого умозаключения. «Сигнал идет с грузопассажирского бота типа АСУАШ. Его используют для перевозки грузов и живой силы. Самая распространенная модификация способна выходить на среднюю орбиту. Там его встречает буксир, а дальше...» «Я понял, понял», — прервал поток энциклопедических знаний. «Все-таки он пилот и знает модификации летательных аппаратов, по крайней мере, своей расы. Но ты не ответил, используется этот АСУАШ для перевозки захваченных пленных?» «Если скажет нет, то дам ему в морду, чтобы холонул. Если да, то не знаю. В принципе, недалеко, всего-то 3 километра». «За пару часов дойдем, даже соблюдая меры предосторожности, под накидкой, на карачках по собачьей. Но что делать дальше? Если там наши, куда их везти? На базу? Не дойдем, далеко. И сколько их выжило-то? Может, только пилоты-клоны?» Думал, ожидая ответа, и он последовал. «Конкретно этот не знаю, но да. Для транспортирования грузов и живого материала на Штонс-Сар именно корабли такого типа и используются». «Живого материала?» Данное сравнение меня взбесило. «Ну да, особи женского и мужского пола используются для обновления генетического материала. На корабле ограниченное число семей истинно живых, а кровные узы запрещены. И периодически необходимо обновлять генетический код». «Так, заткнись!» — крикнул на Анторса. Он замер, прижав к себе коммуникатор. Боялся, что отниму его и разобью. Мысль такая была, но надо хорошенько подумать, прежде чем действовать. Коммуникатор может еще пригодиться, а просто так он его не отдаст. О, как вцепился. Минуты тянулись, а я так и не принял окончательного решения. Логические умозаключения выстраивали одну версию за другой. Что в пользу пойти и посмотреть, что случилось? Что в пользу той, чтобы отключить коммуникатор и немедленно сменить место дневки? Тишину нарушил противный писк. Анторс вздрогнул и прильнул к коммуникатору. «Что там? Не тяни, говори!» Ближе подобрался к Анторсу, но тот продолжал молчать. Глаза HSHH бегали по экрану, и с каждым прочитанным словом его лицо вытягивалось. «Это приказ Верховного Представителя. Передан, как понимаю, по всем каналам и без шифрования. Поэтому смог получить сообщение». «Саша, не тяни!» Терпения не хватало. Едва сохранял спокойствие. Как все-таки этот Саша любит изъясняться витиевато, сообщая суть только в конце. «Приказ Верховного Представителя». Анторс подобрался, зачитывая. «Всем истинно живым, кто остался на планете. Произошло вероломное нападение. Жестокий враг, видя, что планета находится под патронажем великой расы анторсов, применил разрушительное оружие, из-за чего наши соплеменники, на что он Сар, были вынуждены покинуть планетарную систему. Но мы не забыты. Я, как верховный представитель Совета на планете, как главнокомандующий вооруженными силами, приказываю всем истинно живым перейти к обороне. Бить врага всеми доступными средствами и силами. Их ресурсы конечны. Скоро придет помощь. Скоро Штонсар вернется и накажет гнусных шнахассов, что, едва успев освоить межзвездное пространство, напали на великую расу, что поколениями покоряет просторы галактики. Он тоже замолчал. Это все? Не проникся зачитанному сообщению. Что-то очень оно смахивало на: «Братья и сестры, держитесь, помощь придет, а пока вы повоюете, как можете». Да и не было никакого применения разрушительного оружия. По крайней мере, о таком факте я не знал. Но указывать на данные обстоятельства умышленно не стал. «Да», — спокойно ответил Анторс. «Ладно, что за раса такая, шнахассы?» Вычленил самое главное. Саша тут же полез в коммуникатор. «Раса шнахасс. Самоназвание непроизносимое. Очень трудный для произношения и понимания язык, отличающийся гортанным звучанием и интонацией произношения самой фразы, а также тем, кто ее произносит. Социально-экономическое устройство — абсолютная монархия, но передается не по наследству, а выборное. Во главе единого государства император Хассим IV. Шнахасс – молодая раса, что вышла в космос несколько поколений назад, освоила ближайшие спутники родной планеты. Организмы по биохимическим показателям схожи с нашими. Отличие в восприятии цветовой гаммы для комфортного существования требуется иная, более низкая температура окружающей среды, чем нам. Дышат кислородом. Технический прогресс на уровне нашего 78 века от основания расы или первого десятилетия с новой эры освоения дальнего космоса. Здесь подробней. Почему разные даты летоисчисления? Я как-то не задумывался, какой год по календарю анторсов. Вроде когда-то кто-то упоминал, что у них сейчас 483 год. Но откуда взята дата начала отсчета, меня, если честно, не интересовало. Но раз представился момент, почему не узнать? Тем более есть возможность отвлечь аж СОШХАШ от стремления идти спасать соплеменников. Но хитроумный ход не удался. Я отвечу на любые твои вопросы, но после того, как поможем нуждающимся в помощи. Сплюнул в сердцах. Не удалось охладить его пыл и увести в другую сторону. А ведь как раз только полдень миновал. Саша, солнце в зените. Мы и шагу не ступим, чтобы нас не заметили. Думаешь, эти шнахассы не пеленгуют эфир? Думаешь, не засекли маяк? Туда уже спешат, вот только не на помощь. Говорил прописные истины, что любой маломальский военный, столкнувшийся с превосходящей в техническом плане армией, должен понимать. Но он Танторс, истинно живой, представитель великой расы, и тут его учат непонятно кто. Я не развеивал предположение, что являюсь хоском, и только единожды повторил, что я — это я. Но в сознании Аш-Сошахаш я, наверное, сейчас скорее абориген с планеты, что чуть-чуть не захватили, пусть и хорошо подготовленный и много знающий, но не равный ему. «Я сказал свое слово», — спокойно произнес Аш-Сошахаш, вставая. «Если ты, Хоск, не пойдешь со мной, то я лучше приму смерть, чем брошу истинно живых умирать. Нас слишком мало, чтобы терять тех, кого можно спасти. По крайней мере, попытаться это сделать. Ты сам, Хоск, вспомни, не раздумывая, напал и освободил самок. И ты был один, и шансов у тебя было мало. Будь клоны осведомлены о том, с кем столкнуться, получил бы адекватный отпор. А напали бы аборигены, их бы просто смели, не заметив». Анторс стоял с гордо поднятой головой, словно древнегреческая статуя какого-нибудь императора. «Нет, я ошибся. Он воспринимает меня именно как Хоска, а не аборигена с этой планеты, и поэтому подчиняется как более сильному». Думал, смотря прямо ему в глаза. «Ни я, ни он долго не отводили взгляд, играя в гляделки, и неизвестно, кто бы из нас проиграл, но вдруг донесся приглушенный расстоянием хлопок, похожий на мощный взрыв. «Сработал протокол самоуничтожения», — пояснил Анторс. «Такое происходит при посадке на территории, занятой врагом, когда помощь не может прийти в течение суток. Сигнал маяка зафиксировали, приняли и отдали приказ на самоуничтожение». «Все погибли?» — как-то нелогично звучало. «Зачем тогда спасаться, если известно, что тебя по приказу извне уничтожат?» «Нет, у них было время, чтобы, забрав аварийный запас, уйти на безопасное расстояние. Отсчет включается через 3 часа после получения сигнала команды. Я готов принять смерть». «Вот настырный», — выругался про себя я. «И куда нам идти? Их уже не найдем. Маяк заглушен», — попытался вновь вразумить Аш-Сошахаш. «Маяк работает, но сигнал стал периодично прерывистым, и радиус пеленгации уменьшился до 5 километров. «Линия горизонта», — проговорил тихо. «А раньше сколько был?» «Несколько тысяч километров. Точно не знаю». Вновь пауза. Снова играть в гляделки желания не было, но и рисковать собой ради... А как их назвать? Ради врагов, которые буквально несколько дней назад без зазрения совести топтали твою землю, захватывали пленных, держали их в загонах, больше похожих на места содержания животных, проводили опыты, а оказавшись на грани уничтожения, просят помощи. Там точно есть земляне? С большой долей вероятности. Местность незнакома. Особенности выживания без соответствующей подготовки неизвестны. Даже если во время крушения выжили только клоны, исполняя ранее полученный приказ, аборигенов они заберут с собой. А если истинно живые выжили, то приказ поступит от них. Если только наших выжило незначительно больше, чем ваших, пробурчал едва слышно. Анторс говорил нелогично, и у меня складывалось впечатление, что он нарочно вводит меня в заблуждение. Первое, что бы я сделал, оказавшись в такой ситуации, добил бы раненых, ликвидировал бы лишние рты среди пленных. Слабых, больных, хромых и всех, кто не выдержит длительного перехода или долговременной игры в прятки. Решение тяжелое, но оправданное. Но так поступил бы я, капитан Гленн Хоск по рождению. Но вот Гена без... Собираемся. Маскировку с дневки не снимаем. Идем налегке.